Глава 13 книги Иова. «Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали! Это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие его не устрашает вас, и страх его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши, а плоты глиняные. Замолчите передо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня». Но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое, и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих, а он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью».